Гуру. Торжественность есть ключ, открывающий многие двери. Суетою туда не войти. Против суеты было сказано нужное слово. Суета – антипод торжественности. Если серый мир обывателя держится суетою, то сферы света звучат торжественностью, и ею в них можно войти. Также и в общении с иерархией нужно это чувство, на которое настраивается весь организм. И биржа, и торговля, и спекуляция, и многое, очень многое в жизни людей совершенно исключают торжественность. А без нее жизнь становится базаром и питомником суеты и всяких злоумышлений. Пустые оболочки порождают суетливую пустоту жизни.